А уже сейчас зовут людей в леса, в пустыню, в потаенные комнаты. Не брать номер, не входить в новую систему государственного учета, уйти от мира, уйти из церкви. Но как же спасаться? Как жить? Как растить детей в Боге? Об этом умалчивают все. И уже сейчас поток горьких, слезных и недоуменных писем захлестнул духовников. Церковь наша уже имеет свой налоговый номер, и в нее уже ходить нельзя. И старушка, всю жизнь свою и в самое тяжкое время сохранившая верность Богу и церкви, теперь, будучи на исходе из жизни, отпадает от спасительного церковного ковчега. И кто ответит пред Богом за соблазн малых сих, которые простодушно споткнулись о то, что к духовной жизни не имеет никакого отношения, а налоговый номер? Вот и смотрите, какая проверка нашей веры, ее разумности, ее духовности идет сейчас. Печать Христова явилась в мире после свершения его спасительного подвига. Крест, бывший орудием позорной казни, освященный кровью и благодатью Господа нашего Иисуса Христа, стал Христовой печатью неограниченной силы на все вражье. Теперь же говорят только о числе 666, как печати Антихриста. Но разве он уже получил власть в мире? Разве стерлись государственные границы, и мир и безопасность убаюкивающе ласкают наш слух? И Антихрист воцарился, признанный всеми как всемирный правитель, получив тем право на свою печать? Но еще апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит, что в его время появилось много антихристов. А что скажем о настоящем, нашем времени? Разве что становится мало христиан и много, очень много антихристов? Их много – неверов, смутьянов, соблазнителей, раскольников и растлителей. Но это еще не тот единственный антихрист, который попущением Божьим получит власть над миром и живущими в нем на 3,5 года. И надо нам всем помнить, что мы теперь еще живем в спасительное время, во время благодатное, когда Спаситель мира Христос готов принять и спасти всякого грешника, воздохнувшего к Богу о своем спасении. Вот и будем спасаться в церкви, ограждая себя страхом Божиим от всякого греха, от лукавства, лжи и фальши, от самости и своеволия. И хорошо бы теперь, когда в народе пробуждается христианское самосознание, понять нам всем, кому и зачем нужны теперь такие нехристианские методы борьбы за свободу. Да и от чего должны мы быть свободны? От христианской церковной дисциплины, когда соборный голос церкви оспаривается личным мнением? От церкви единой соборной, раскольническая часть которой зовет людей в катакомбы, чтобы она выродилась в секту? От выплаты налогов, чтобы, по слову Писания, кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка? И не насторожит ли чад церкви то, что в желании достичь своей цели борцы не гнушаются пользоваться методом отца лжи, дьявола, клеветою? С начала возникновения этой смуты я написал немало частных писем в отношении ИНН. И вот одно из них волей Божией было обнародовано через интернет с Сретенским монастырем на широкую аудиторию. Но письмо объявили подлогом. И сегодня я опять и опять подписываюсь под этим моим письмом. И именно в нем звучит мое восприятие всего происходящего, а не в той анонимке, которую опубликовали неведомые клеветники в газете «Русский вестник» за номерами 46-48 за 2000 год, навязывая в ней свое мнение моему имени. Теперь же, В связи с тем, что мое имя вплетают в свою клевету те, кто борется с церковью, я обязан сказать всем, кто вовлечен в этот психоз. Бойтесь разделения и раскола в церкви. Бойтесь отпасть от матери церкви. Только она одна и сдерживает лаву антихристианского разгула в мире теперь. Бойтесь судить церковное священноначалие, ибо это гибель и без антихристовой печати. Бойтесь греха. Мы уйдем из жизни задолго до того, когда явится тот страх, который обуял всех теперь. Но отпав от церкви, мы и наследуем как раз то, чего так боимся сейчас. Напечатлеем же на скрижалях сердца и ума духовную основу нашего единения с Богом. Сыне, дашь мне твое сердце. Душу и сердце, верное Богу, Господь не отдаст на попрание врагу. Обмануть человека легко и другому человеку. Обмануть нас врагу с его многовековым опытом во лжи ничего не стоит. При современных технических возможностях можно тайно и явно запечатлеть все народы и номерами, и чипами, и печатями. Но они душе человеческой не могут повредить, если не будет сознательного отречения от Христа и сознательного же поклонения врагу Божию. И животворящие слова Спасителя нашего да будут руководством и путеводителем нам по житейскому бурному морю. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 1 и 27. Дорогой о Господе Н. Человек, в какое бы время он ни жил, хочет он этого или не хочет, делает выбор, определяющий его будущность вечности. И то, что попущено Богом, не остановить ни самый всемогущий, власть имеющий руке, ни массовым протестом. Богом определенное свершится несомненно. Но когда? Как? Этого нам знать не дано. И от желания этого знать нас предостерегает Писание, ибо это положил в своей власти Господь. Но разве не для всех времен и не за всех верующих христиан возносил свою первосвященническую молитву Господь наш Иисус Христос? Прочитайте внимательно Евангелие от Иоанна, главу 17. Там нам ответ на все наши смущения, которые есть не что иное, как сомнения и колебания в вере. Особенно обратите внимание на слова: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». А вся наша божественная служба, все священное Писание говорит о непобедимом оружии веры. На Господа и мы надежду не устрашиться тогда, егда огнем вся судите имать и мукою. Второй антифон восьмого гласа. Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Второе послание апостола Петра, глава 2, стих 9. А нынче о Господе все умалчивают, замалчивают о Его всемогуществе, милости, любви. Одно только и слышно, что враг обманывает сейчас, а если не сейчас, то завтра непременно обманет. Не возникнет ли у вас вопрос, почему, когда на все продукты и предметы массовой необходимости поставили штрих-код с тремя шестерками, кругом было всеобщее молчание. Все проглотили и спокойно кушают доселе все, что на торгу продается. А с налогового документа и штрих-коды убрали, и заявление писать не надо. А шум все продолжается, и нет ему конца. И ложь оплетает ложь. И простодушные люди в смятении и страхе уже бегут и из церкви, бегут со спасительного ковчега, где кормчий сам Господь. Вот какую масштабную диверсию спланировал и осуществляет сейчас враг. А о штрих-кодах. Если в настоящий момент посмотреть на них с позиции верующего человека, что скажем? Для неверующего они не страшны, ибо само неверие есть печать гибели грядущей, о которой человек не думает. А верующему тоже ничем эти три шестерки сейчас еще не угрожают, ведь в наших руках, в нашем сердце и уме есть действенная Божия печать, крестное знамение, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аще что и смертно испьют, не вредит их. Иже крестом ограждаеми, врагу противляемся, не боящийся того коварства, ни ловительства. Господи, оружие на дьявола, не только на три шестерки, а и на самого дьявола, крест твой дал еси нам, трепещет бо и трясется, не терпя взирать на силу его, яко мертвое восставляет, и смерть упразни. Но это с верой в Бога и надеждой несомненной. А без веры все страшно, и сама жизнь не в жизнь. И что же? Достояние церковное, служба Божия, одно представление для душещипательных эмоций? Нет, нет и нет. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. И как говорил святой святитель Филарет Дроздов, что он не поверит очевидному, если оно будет противоречить Писанию. Вот сила веры. Дорогой Энн, живите же верой. Работайте на своей работе и делайте ее как послушание Богу. Не всем бегать по церкви с тряпкой половой, не всем становиться служителями алтаря, но по зову Божию и любви к подвигу, ибо это служение мученическое. Нужны людям и инженеры, и врачи, и учителя, и все нужны. Нет лишних людей в мире. Важно не что делать, но как и во имя кого. И в этом спасение и есть. А все, что не по вере, — грех. Простите меня великодушно. Я ведь уж очень старый, и все живу и живу старыми понятиями и о вере, и о спасении. А заложили в меня эти понятия мужи Божии, мужи святые, которые ныне пребывают в сонме российских новомучеников. Вот мне этого и достаточно, и на всю мою долгую жизнь хватает. Прошу ваших святых молитв о немощи моей. Дорогой отец Энн, вы приводите очень хорошую цитату Федора Студита. Она же нам и говорит о том, что все люди и во все времена делают выбор в своей жизни – идти тесным путем или пространным. И у Бога нет и не может быть несправедливости. Вот те, кто жили до появления этой новой техники и системы учета, все бы спаслись, а уж после ее появления все поголовно погибают просто от того, что живут в это апокалиптическое время. Самое страшное дело, которое кроется во всем этом, это то смятение и смущение, которое захлестывает верующих. Голосу церкви уже веры не имеем, а ведь в церкви-то ум соборный. Синод высказался, помолившись и всесторонне рассмотрев проблему, и это голос церкви. Но мы веры не имамы, не доверяем, а будем слушать частных лиц, хотя бы и духоносных, но они люди и не гарантированы от ошибок. Вспомните, какой ценой сохранял церковь святой патриарх Тихон и в каких условиях, когда и внешне давит, и внутри смута. И что стало с теми, кто пошел за духоносными? Катакомбная церковь, теперь выродившаяся в секту. А церковь все живет и делает в мире свое спасительное служение. Так что, простите, отступление идет по земле, и надо держаться церкви, ибо кормчий ее сам Спаситель. Послесловие. А пока ни в одной анкете не стоит вопрос о нашем веровании и уповании. Дорогая о Господе М. Печать Антихриста появится, когда он воцарится и получит власть, и будет один единственный правитель на земле, а сейчас у каждого государства свой глава. И поэтому не паникуйте преждевременно, а страшитесь сейчас грехов, которые открывают и углаживают путь будущему Антихристу. А теперешние документы того же качества, что и прежние.